Интермедиа. Бой у столицы королевства. Часть 1. Точка зрения старейшины Ронанта, который участвовал в Великой войне демонов и людей. Меня заставили выполнять скучнейшую работу. Я занимался своими ежедневными тренировками, поглядывая в ночное небо. В последнее время, сколько я не тренируюсь, но никакого движения вперед нет. Наверное, старею. Если это так, то моя жизнь закончится раньше, чем я познаю все тайны магии. Как раздражает, что у меня нет таланта. Учитель, вы что, даже сейчас тренируете контроль магии? Жизнь коротка. Если тратить время бездумно, то мастерство магии останется недоступной мечтой. Я ответил одному из своих учеников, который подошел сзади, даже не поворачиваясь. Я уважаю вашу точку зрения, но в мире нет мага сильнее вас, учитель. Ха! Я засмеялся над словами моего ученика. Понимал бы чего. Ты думаешь, я сильнейший? Смешно. Я, который не имеет таланта и должен прикладывать нечеловеческие усилия, чтобы достичь хоть чего-то. Как же я сожалею, что я не талантлив. Учитель, если вы говорите, что у вас нет таланта, то значит, у нас его тоже нет? Конечно. Даже если ты будешь считать себя гением, но ты всего лишь человек. А ведь были люди в этом мире, которые смогли стать богами. По сравнению с ними, мы ничто. Я позволил своему горю прорваться в своих словах. Я все еще помню это так четко. Божественное видение. Та, кто достиг предельной магии. Я вспомнил ту, кто стоял выше всех в плане магии из известных мне. Величайшая из существующих. По сравнению с ней, я всего лишь пыль у дороги. Если сравнивать любого с кем-то равным Богу, то все будут пыль у его ног. Даже если я одна пылинка и чуть побольше остальных. Что случилось? Когда я предавался грустным мыслям, еще один ученик тихо подошел. После этого они начали говорить между собой. Учитель опять хандрит. А, для его возраста это нормально. Наверное, скоро в маразм впадет. Я вас вообще-то слышу, идиоты. Я повернулся к ним, слегка нахмурив брови, и оба ученика сжались под моим взглядом. Ну и ладно, никогда их обоих не любил. Плохо. Из-за этого я потерял контроль над магией. Позволить себе потерять контроль из-за таких пустяков, как я и думал, я еще слишком неопытен. А ведь прошло уже столько времени. Учитель, может это и излишнее предупреждение, но пожалуйста, не рассказывайте никому о той истории, ладно? Я все понимаю. Тогда все в порядке. Многие понесли большие потери во время атаки, а многие как минимум потеряли родственников. Я же сказал, я все понимаю. Не надо беспокоиться о всякой ерунде. Мало того, насколько я помню, вы, учитель, тоже были ранены. Странно, что вы так хорошо отзываетесь о ней. Тогда я был слишком тщеславным, а мне показали, что такое настоящий высший уровень. И в то же время я понял, как незначительна моя сила. Поэтому я и благодарен ей. Непревзойденный маг, известный по всей Рингзанской империи. Таким я был в тот момент. Да и сейчас остаюсь таким же. В то время я был глуп. Я даже не сомневался, что я лучший в мире. И вот мне щелкнули по носу в тот раз. В тот момент я понял, что есть то, чего не могут достичь обычные люди. Как же я жалею, что родился человеком. Учитель, если это кто-то услышит, могут посчитать, что вы поддерживаете демонов. Демоны не особо-то отличаются от людей. Убогие. Люди и демоны мелкотня, которые возятся в песочнице и не понимают, насколько они незначительны. Учитель, вы понимаете, что будет, если вас кто-то услышит? Здесь кроме нас никого нет. А даже если и услышат, то что? Ты думаешь, что страна в данный момент сможет позволить себе суд над генералом другой страны? Я нахожусь в королевском дворце Анарейх. Страна, которая потеряла внутреннюю опору, благодаря стратегии принца Юга. Страна все еще выглядит целостной и независимой при взгляде со стороны, но она уже находится под полным контролем Рингзанской империи. Страна доведена до такого состояния, что больше не может нормально функционировать, благодаря неизвестной способности принца Юга. Король мертв. Безвинные третий и четвертый принцы объявлены террористами и обвинены в измене. А первому принцу и второй принцессе промыли мозги. Большинство дворян – просто марионетки. Похоже, только четвертому принцу удалось сбежать. а третьего принца казнят завтра. Кроме того, свадьба принца Юга и второй принцессы, которой промыли мозги, уже объявлена. После свадьбы эта страна будет полностью подконтрольна Юга. Я страховка на случай, если сбежавший четвертый принц вернется за третьим принцем. Хотя возвращаться сюда, зная, что тебя ждет ловушка, маловероятно. Если только он не полный идиот. В данный момент он, наверное, уже ищет убежище в соседних странах. Скорее всего, это будет Самарское королевство, где находится первая принцесса. Другими словами, толка от моего сидения здесь нет. Как же скучно. Разве мирная жизнь это плохо? Точно. Не хочется мне опасностей вроде тех, что были в последнюю Великую войну. Последняя война была полномасштабной. Демоны атаковали сразу по всему фронту, а на границе между территориями людей и демонов, хотя битва в укреплении, где я был, закончилась после того, как я прострелил голову их командира, другие укрепления понесли значительные потери. Ладно, мне это все без разницы. Проблема в том, что даже убив командующего демонами, я не поднял свой уровень. Мой уровень 78. В легендах говорится, что человек может эволюционировать, достигнув 100 уровня. Но я, скорее всего, умру до того, как достигну 100 уровня, поскольку даже убийство командующего демонами не позволило поднять уровни, так что ожидать быстрой прокачки сложно. А вот четвертый принц, который герой, вызывает у меня определенный интерес. Хотя принц Юга и объявлен как новый герой церковью, но настоящим героем является именно сбежавший четвертый принц. Кстати, как и принц Юга, который с детства показывал феноменальные способности, четвертый принц также является гением. Если такой человек станет героем, насколько силен он станет? Мне интересно. Возможно, он сможет сделать то, что я пытаюсь достичь. Преодолеть границу человеческих возможностей. Я слышал слухи, что четвертый принц этой страны по силе практически равен принцу Юга. А ведь принц Юга просто нереально силен. Когда я думаю, что кто-то подобный может нас атаковать, мне становится страшно. Да, конечно, принц Юга очень силен. Я признаю это. Но недостаточно силен. Учитель, вы что, головы лишиться хотите? А что тут такого, сказать, что он недостаточно силен, если это действительно так? Это вы только и можете, что пугаться каждой тени. Кстати, а вы не думаете, что принц Юга и нами управляет своей странной способностью? Вы что, думаете, что я имею оценку, не смогу понять, управляют вами или нет? А, точно. Непонятно, зачем вы решили развить способность оценка до 10 уровня? Так почему вы считаете, что принц недостаточно силен? Потому что он весь состоит из недостатков. Если я начну их перечислять, то буду говорить очень долго. Если говорить коротко, в нем плохо все. Старики всегда брюзжат. Принц может править стальным кулаком, но недолго. Учитель, в таком случае это значит, что Рингзанская империя обречена? Не знаю. Хотя я немного привязался к этой стране, моя главная цель понять магию намного важнее. Даже если страна будет в руинах, я смогу спокойно выйти на пенсию и жить мирно. Учитель, может, с вами все и будет в порядке? А что насчет нас? Вот тут я не знаю. Вы должны решить это для себя сами. Ученики испустили тяжелый вздох. Я всмотрелся в небо и слегка удивился. Похоже, все-таки он полный идиот. Тупые ученички, готовьтесь к битве! Что? Четвертый принц появился. Правда? Правда, готовьтесь уже. Не обращая внимания на учеников, которые в спешке начали готовиться к бою, я начал конструировать магию. Ну что же, покажи мне силу героя.